Даже не думай, что я тебе чем-то обязан!» После того, как Майоми и Мари скрылись из поля зрения, первый, кто начал говорить, другими словами, тот самый ученик первого потока, которого защитил Тацуя, посмотрел на него и сказал эту фразу максимально возможным колючим голосом. Тацуя в ответ только посмотрел на него, думая: «Ну что тут можно поделать?» Все его друзья думали абсолютно так же. С облегчением понимая, что обычно раздраженная в подобных ситуациях личность не стала устраивать драму, Тацуя посмотрел в ответ на ученика А-класса, который внезапно выпрямился. «Я так не думаю, поэтому можешь не волноваться. Тебе бы следовало благодарить не мой речистый язык, а искренность Миюки». «Я сказала свое слово только потому, что Анисама имеет некоторые проблемы с убеждением людей». «Понятно». Его искусственная, полная упрёка улыбка сменилась на кривоватую. «Меня зовут Морисаки Сюн. Как вы поняли, я сын семьи Морисаки». Он видел теплую атмосферу между родственниками. Его ярость сама по себе испарилась, и он представился. «Я вам говорю, что ничего бы и не произошло. Я просмотрел множество подобных примеров». «А, как ты и сказал, я думаю, что уже видела нечто подобное». «Ты же сама только что вспомнила. Как я и думал, Тацуя будет покруче тебя». «Ах, спасибо за сравнение. Идиот, который пытался взять Хоки голыми руками в процессе активации, имеет смелость говорить, кто кого круче». «Хоки – тот же Кад». «Ты кого назвала идиотом, дура?» «А, это действительно было опасно. Псионы, которые используются другим волшебником для создания последовательности активации, могут нанести вред твоему подсознанию». «О, а понял, что она сказала?» «Эрика-тян, ты не лучше. Тебе не следовало использовать свои руки напрямую. Ты ведь получил урон от вмешательства в 1000 фольдов». «Фольд. Скорее всего, единица измерения магического вмешательства. Точнее, нигде не указано». «Все в порядке. У меня была защита». Этот в какой-то мере бессмысленный разговор друзей кое-как разрядил атмосферу. Тацу и Морисаки вновь обменялись взглядами. «Я не собираюсь тебя признавать, Шиба Тацуя. Шиба-сан должна общаться с нами». На этой ноте, не дожидаясь ответа Тацуи, Морисаки ушел. Возможно, так он сказал специально, ведь на эту фразу отвечать не требовалось. Это то, что понимали все. «И все-таки он назвал меня полным именем». Тацуя сказал это шепотом, достаточным, чтобы те, кто хотел услышать, смогли бы разобрать его слова. Морисаки же, похоже, тоже услышал, так как он непроизвольно содрогнулся. Но из-за своего упрямства он не стал останавливаться. Было видно, что природа одарила его гордостью. Но вот Миюки, услышав его шепот, изрядно обеспокоилась. Она всегда думала, что ее брату умение наживать врагов явно приносило неудобства. Но что было более важным, она уже терпеть не могла предрассудки Морисаки. «Они сама... Не пора бы и нам пойти». «Да, ты права. Лео, Тибасан и Шибата-сан, пойдемте». Чувствуя такую же психическую усталость, они кивнули и сдвинулись с места. Не желая, чтобы они ушли, а может быть даже желая чего-нибудь похуже, пара учениц класса А преградила им дорогу. Однако их вид явно говорил о том, что на сегодня событий им уже хватило. Обмен взглядов с Миюки явно затянулся. Понимая намерение брата, Миюки уже собиралась попрощаться с ними. Но внезапно одна из них заговорила. «Меня зовут Мицуи Ханока. Я хотела бы извиниться за свое поведение». Она глубоко поклонилась, с такой прямотой, что даже Тацуя немного смутился. Эта девушка, раньше не таившая свое элитное положение, теперь полностью поменяла свое отношение. «Спасибо большое, что защитили меня. Хоть Морисаки Куна не признает этого, но только благодаря вам, Анисан, мы смогли избежать больших проблем». «Не нужно благодарностей. Однако не стоит называть меня Анисан. Мы ведь одногодки». «Я поняла. Тогда как мне называть тебя?» Ее глаза светились неописуемым восторгом. «Было бы неплохо, если бы с ней у меня хлопот не прибавилось», — подумал Тацуя. Он решил ответить так, чтобы она осталась довольной. Можно просто Тацуя. Понятно. Да? Что? Ханока кинула быстрый взгляд Миюки. Можно мы пойдем с вами до станции? Нервничая, Ханока попросила разрешения пойти с ними, скрывая свое упрямство. Эрика и Мизуки посмотрели друг на друга, удивляясь не столько словам Ханоки, сколько тому, что она решилась на это. Так что ни эти двое, ни Лео, ни, конечно, Миюки и Тацуя не имели ни одной причины, чтобы ей отказать. И не отказали. Атмосфера по пути к станции была особо деликатной. Довольно необычный состав группы. Тацуя, Мизуки, Эрика и Лео из класса Е. Вместе с Миюки, Ханоко и Китаямой Шизукой, которая поймала Ханоко во время инцидента с появлением Майюми из класса А. Рядом с Тацуей с одной стороны шла Миюки, а с другой стороны, по какой-то непонятной причине, Ханоко. «Значит, Тацуя-сан помогает с настройкой устройств Миюки-сан?» «Да, я совершенно не беспокоюсь, когда доверяю это Анисами», — гордо ответила Миюки на вопрос Ханоки. «Я просто делаю небольшие настройки. Миюки обладает невероятной способностью обработки данных, поэтому ее кат не требует много обслуживания». «Тем не менее, если вы не разбираетесь в операционных системах устройства, вы не сделаете слишком многого». Мизуки включилась в разговор, идя рядом с Миюки. Тацуя натянуто улыбнулся. Видимо, данный ответ был не совсем верен. «Я не смогу получить доступ к главным системам КАД. Это слишком сложно». «Тацуя-кун, может, ты посмотришь мой КАД?» Сзади шли Лео и Эрика. Причина, по которой Эрика сменила свое обращение к Тацуе с Шиба-кун на Тацуя-кун, была таковой. «Если Мицуя-сан может, то почему мне нельзя?» Заявила она, никого не спрашивая. Затем утвердила. «Ты можешь в ответ звать меня просто Эрика». Вначале Мизуки пыталась ей возражать, но вскоре все приняли ее решение. «Невозможно. Я сомневаюсь, что способен совладать с подобным кат». «Ты просто поражаешь, Тацуя-кун!» Было трудно судить, был ли Тацуя серьезен или просто скромничал. Но Эрика явно хвалила его. «Почему?» «Ты понял, что это был мой кат?» На вопрос Тацуи Эрика оживленно засмеялась. И принялась крутить свою дубинку на ремешке, прикрепленном к ручке. Однако ее глаза блестели так сильно, что затмевали ее улыбку. «А? Эта дубинка – устройство?» Глаза Мизуки округлились от удивления, когда она поняла, что права. А Эрика в ответ удовлетворенно кивнула ей два раза. «Благодарю за твою вполне нормальную реакцию, Мизуки. Если бы все это заметили, то я бы вполне могла огорчиться». Слушая все это, Лео решил развить тему дальше. «А что за система там установлена? По ощущениям, разве внутри она не полая?» «Не угадал. Кроме самой ручки, она полностью пустая внутри. Это увеличивает силу любой заложенной в нее магии. Ты ведь сам специализируешься в усиливающей магии. Тут ведь применяется техника геометрического рисунка, нанесенного чувствительным сплавом, который активируется при выбросе псионов. Если ты будешь ее использовать, то это потребует вливания большого количества псионов. У тебя они ведь иссякнут очень быстро. Прежде всего, такие нарезные печати довольно неэффективны. Поэтому я думаю, что в наше время эта технология используется не так часто». Услышав мнение Лео, Эрика немного расширила глаза от удивления и восхищения. «О, твоя точка зрения понятна. Но тут есть одно «но». Усиление необходимо только в момент маневра и непосредственно во время удара. Если я буду вливать псионы только в эти моменты, то я не потрачу их слишком много. Тут работает тот же принцип, как и при расколе шлема. А, ребята, что с вами?» Что за раскол шлема в книге автором не уточняется. Возможно, это какая-то техника выброса псионов. Смесь восхищения и шока наполнила воздух, когда Эрика задала этот вопрос. «Эрика, я уверена, что раскол шлема классифицируется как секретная или таинственная техника. Она удивляет намного больше, чем простой выброс громадного количества псионов», — ответила Миюки, выражая мнение всех присутствующих. Но сказано это было довольно небрежно. Судя по реакции Эрики, Она была явно поражена. Тацуя-кун и Миюки-кун поражают, но Эрика-тян тоже от них не отстает. В нашей школе нормальные люди – редкость? Я не думаю, что в магической школе учатся нормальные люди. На естественное замечание Мизуки, до сих пор молчавшая Китаяма Шизуку отвесила неплохую цуккоми, что положило конец данной теме разговора. В японской культуре популярен вид шутки, который называется цуккоми. Если кратко, два человека, Боке и Цуккоми, ведут беседу. Боке скажет что-нибудь глупое, а Цуккоми разнесет, разругает его, а то и надает по голове.